отличаются от два новых русских. Как жить? Да вот, говорит, хорошо жить. Тут в Калифорнии недавно пару замков купил. Ну, в Нью-Йорке особнячок, там в Москве пару квартир таких приличных. Ну, жена крутая, любовница красивая, там несколько машин, ну, яхта. Ну. А потом говорит, слушай, а у тебя нельзя вообще-то баксов 500 так на время перехватить, а то, знаешь, не хватает. А другой ему говорит, так это, слышь, ты меня в плечо поцелуй, а? Он говорит, а что в плечо-то? Так этот говорит, ты ж это, тоже издалека начал. Приезжает новый русский в автосалон покупать себе новый мерс. Ну, а менеджер и говорит ему, если я не ошибаюсь, вы недельку назад покупали у нас такой же? Он говорит, так в том, понимаешь, вся пепельница уже полная. Врезался, значит, запорожец в Мерседес. Ну, из Мерса вылазит здоровый такой новый русский. В Запорожце сидит хиленький, маленький мужичок. Новый русский у него и спрашивает. А ты вообще хоть по жизни-то кто будешь, а? Ну, мужичок отвечает. Да я писатель, прозаик. А новый русский спрашивает. Про каких таких в натуре заек, а? Два новых русских на необитаемом острове. Ну, один богатый, другой средний. Который средний говорит, мне бы Линкольн, а то вот на работу ходить лень. Так бы хоть привозили, увозили. А богатый, а мне бы змеей стать. Это говорит, а зачем? Так она же даже ходит лежа. Отгрохали, значит, новому русскому особняк. Ну, приехал посмотреть и говорит, что-то, ребята, это, дверные проемы маленькие. А ему говорит, а зачем шире-то? Говорит, ты че, мужик, когда ж проходишь, пальцы задевают, а? Встречаются два старых приятеля. Один богатый, а другой бедный. Ну, бедный спрашивает, ты как живешь, Гриш, а? Ну, да как, нормально живу, вот мотаюсь по миру, понимаешь. Сейчас вот из Таиланда прилетел, кушал там суп из акульих плавничков. Вот в Париже был недавно, хавал там эти лапки лягушачьи. Ну, тебе скажу, вот сейчас из Праги вышел, вот это вот лучше нашей еды, конечно, нет. Ну там и корка, севрюшка, грибочки, опять же, под водочку. Класс. А бедный говорит ему, а я, знаешь, Гриша, 3 дня уже ничего не ел. Ну что ты, дружище, ну надо себя заставить. На теплоходе, в круизе. Отдыхают два новых русских. Ну, наотдыхались, вроде бы и заняться уже нечем. Один говорит, может, в картишки сыграй? Другой говорит, да я это лет 25 уже не играл. Так я тоже, говорит, лет 30 не играл. Ну, короче, принес им официант колоду. Один взял так колоду в руки и говорит, слушай, по-моему, здесь одной карты не хватает. А другой говорит, да, вроде 6 пик. В книжном магазине продавец спрашивает у нового русского. Вам может что-нибудь полегче? Да мне как-то это, вообще-то все равно, я же на машине. мальчик Вовочка из семьи Новых Русских пришел на урок в музыкальную школу. Ну, открывая, значит, футляр от скрипочки. И как заржал. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха. Подходит к нему преподаватель. Говорит, ты че ржешь, долдон? У тебя же в футляре автомат боевой Калашникова. Понял? Он говорит, так че ж мне не ржать? Папка вот это в банк пошел. Так я представляю, как он там с моей скрипочкой. Новые русские в ресторане, значит. Он и она. Ну, сидят за столиком, так скромно накрытым, тысяч на пять баксов. Он такой весь крутой, в смокинге, бабочка бриллиантовая, ну, цепь золотая так тянет к земле. Ну, метр шестисотый припаркованный там, и она изящная, тонкая, высокая, золото, бриллианты, бриллианты, золото. Ну, так вилочкой, ножичком она, ножичком, вилочкой, и вдруг... Ой, милый, прости меня, не в то горло попало. Он говорит, да ты чё в натуре, бля? Ты чё, в два горла жрёшь, что ли, а? Опять же, в ресторане два новых русских, ну, ужрались до потери, там сидят, откинулись, сидят. И говорит, Вован. Ты посмотри, какая красивая девушка сидит, он в шортах. Да нет, она он в мини-юбке сидит, он смотри, ноги длинные, и трусики черные, видишь? Да не, ну ты задолбал, это не трусики, это волосы, по-моему. Да нет, трусики, да нет, ну волосы, да нет, трусики, нет волосы, нет трусики, нет волос. Ну давай помажем, ну давай, ну поспорили на пару штук баксов. Подзывает официанта, говорит, слушай, брата, иди посмотри, там вот у нее что-то, трусики или волосы. Ну, официант ходил, ходил там кругами, подглядывал, что-то вдруг подходит и говорит, да не, братва, вы проиграли оба, это мухи. Один новый русский приехал в Англию, но поработал там месяца три, потусовался, и надо ему было уехать в Россию, ну, на годик где-то, ну, надо было. Ну, короче, перед отъездом заходит вон в один из шикарнейших лондонских банков и говорит, возьму кредит. Какую сумму? 100 баксов. 100 тысяч? Нет, 100 долларов. Вы что, с ума сошли? У нас же солидный банк. Я понимаю, что у вас солидный банк, но мне нужно 100 долларов. У нас солидный банк. А у вас что, нет 100 долларов в банке? Есть. Ну так дайте. Хорошо. 3% годовых вас устроит? Устроит. Ну выписали ему кредитный договор на 100 долларов по 3% в год. То есть через год он должен дать 103 доллара. Вы знаете, у нас солидный банк. Да я понимаю. Но вы на эту сумму должны какой-то залог оставить. Ну там вещи какие-нибудь или ценные бумаги. Да нет проблем. Вон внизу стоит 600-й Мерседес. Вот ключи, вот документы. Ну у банкира, конечно, чуть глаза на стол не выпали. За 100 баксов 600-й Мерс в залог. Ну, взяли этот Мерс, отогнали на стоянку, дали ему 100 грин. И он уехал на год в Россию. Через год приезжает. Вот 103 доллара, где моя машина, где ключи? Ну, ему подогнали машину к подъезду, подгоняют, так он садится, вставляет ключ в замок зажигания и выскакивает банкир. Мыли весь такой встревоженный, говорит, слушайте, сэр, ну я понимаю, что вы русские, нас, конечно же, ну, обманули, да? Но как? Он говорит... Да слушайте, а кто ж мне за 3 бакса в год даст стоянку для 600-го Мерседеса в Англии? А? В суде, значит, Ну, новый русский. Боксер. Судят его за убийство тещи. Но он такой смущенный стоит, ему не терпится, что там, да как дальше, ну, значит. Ну, судья спрашивает, а как было дело? Да хули, ну вот я утром так встаю, бля, зубы чищу, никого не трогаю. Чищу зубы, бля, ну чищу, пошел на кухню, хлеб режу. Ну режу хлеб, бля, никого не трогаю. Режу хлеб, режу. Теща заходит и тусуется на кухне, и тусуется. Я говорю, ты чего, падла, тусуешься тут, а? Ну тут она и открылась. Ну и... Стоит на Калининском проспекте накачанный такой парнишка. Ну опять же, новый русский, наверное. Ну подходит к нему негр. Говорит, простите, пожалуйста, как мне попасть в американское посольство? Он говорит, а хули тут попадать-то? Прицелился и как ёбнуло. Спрашивает, значит, бизнесмена. Николай, а зачем ты держишь вот это в кабинете аквариум с золотыми рыбками? Он говорит, да ты понимаешь, вообще-то приятно видеть хоть кого-нибудь, кто открывает рот не для того, чтобы попросить увеличить зарплату. Ну, начинающий, так сказать, бизнесмен едет за границу. Первый раз. Ну, друзья ему говорят, слушай, ты купи себе классный чемодан такой, знаешь. Он говорит, так, а это, зачем? Ну, как, говорит, ты положишь туда пинжак, брюки, белье. Он говорит, так, что, в натуре, а в чем же я поеду тогда, а? Ну, жена приходит на свидание к мужу в тюрьму. И говорит, слышь, Вася, вообще-то дети уже начинают задавать вопросы. Он говорит, какие, что, где их папа, что ли? Да не, они спрашивают, куда ж ты спрятал награбленное, а? Встречаются две подружки. Ну, одна говорит, поздравляю. Слышала, ты вышла замуж? Ой, не поздравляй. Он же оказался импотент. Какой кошмар. И он что, тебе не сказал об этом до свадьбы? Да не, он что-то говорил о недвижимости. Но я-то думала, он имеет в виду другую. Знаете, вот когда разрешат постройку новых тюрем, их надо, конечно, строить, ну, потщательнее. Ну, так, чтобы это воздуху побольше, ну, свету там, зелени, цветочки. А чё вы об этом так беспокоитесь? Ну, это, ну, всякое бывает, вообще, не ровен час, блядь. Ну, сбила машина, значит, это, пешехода. Ну, и на суде он потребовал возмещения, так сказать, $50,000. Ну, а водила говорит, вы что, думаете, что я это, миллионер, что ли, или как это? А пострадавший говорит, а вы думаете, я что, сороконожка или как, а? Подружка спрашивает, значит, у подружки. У тебя, я вижу, что, новая машина, что ли? Говорит, да мне надо было вообще-то срочно позвонить мужу в банк. Ну, я в поисках телефона зашла там в первый попавшийся магазин. Это оказался автосалон «Мерседес». Ну, знаешь, как-то неудобно было уходить без покупки. Ну, приехал наш русский парнишка в Англию. Ну, новый русский. Ну, дал как следует в кабаке, конечно. Ну, стоит на мосту и это, прямо с моста, ну, писает, так сказать, на проезжую часть. Ну, подходит полисмен, ну, Бобби по-ихнему. Говорит, сэр, вы как можете себе такое позволять? Ведь там внизу часто проезжает на своем авто английская королева. Он говорит, бал я вашу королеву в натуре. Говорит, извините, сэр, это меняет дело. Мчится, значит, по Варшавке, ну, по Варшавскому шоссе, КамАЗ. Ну, так, километров 100 чешет. И вдруг красный свет. Ну, водила, значит, по тормозам. Вот, КамАЗ как вкопанный. И сзади в него, значит, 600-й мерз, так только дын-дын. Ну, водила из КамАЗа выходит, так идет назад, смотрит, говорит, ну, твою мать, только вчера новое ведро повесил, а? Ну, Вовочка, мальчик такой, значит, сын нового русского, ну, опоздал, значит, на урок, ну так забегает в класс и шмыг за парту. А учительница ему говорит, Вовочка, ты как же тебе не стыдно. Ну ты бы зашел, как интеллигентные люди входят. Ну как папа твой. Выйди сейчас же из класса и зайди, как вот входит твой папа. Ну Вовочка вышел, так дверь ногой, бабах, заходит, ручки поднял, пальцы веером и говорит, ну шо, козлы, не ждали, а? На перекрестке, значит, врезался в столб парнишка, ну, на этом, на 600-м, ну, Мерседесе, значит. Ну, разворотила тачку, конечно, и он вот лежит там, окровавленный, там, ну, ходят там эти пешеходы. Ну, бабушка подошла, говорит, сынок, ой, что ж такое с тобой? А он лежит тут, это, стонет, ой, говорит, 130 тысяч баксов, мерз, пропал. Ой, 130 штук. Она говорит, сыночек, да ты же он весь окровавленный, что ж ты? Да не, ой-ой-ой, ой, мерз. Ой, 130 тысяч баксов. А бабушка ему говорит, сынок, так у тебя ж и руки левой нету. Он говорит, ой, твою, и ролик золотой, а? На работу, со двора, на хорошей машине. Ну, на очень хорошей машине. Вдруг сзади только тук ему. Он поворачивается, смотрит в окошко. Эй, запорожец врезался. Ну, он выходит, подходит. Там сидит такой, ну, мужичок плюгавенький. Он говорит, ну, что ж, тебя ж и взять же нечего. Ну, смотри, козел, чтоб я тебя здесь больше не видел. Понял? Отпускаю с миром. Ладно. Вали. Ну и уехал. На следующее утро опять же выезжает, только выезжает со двора. Только бух опять, поворачивается, твою мать. Опять тот же самый запорожец. Но он выходит и говорит, ну я ж тебе сказал, чтобы тебя здесь не было. Ну вот это моли Бога, что ты рядом здесь где-то живешь. Только за это прощай. Ну взять же с тебя нечего. Ну ладно, вали, и чтоб я тебя больше никогда не видел, понял? Ну и уехал. На третий день выезжает с утра опять со двора. Опять слышит сзади бу-бух. Поворачивается, а там через окошко этот сидит и ручками так машет. Свои, свои, свои, твои. На рыбалке, значит, на берегу озерца сидит банкир со своим охранником, ну и с братвой. Короче, погода мерзопакостная, клёва нет, час сидят, два сидят, тоска. Ну что делать? Ну, а банкир, он оптимист, парнишка. Говорит, да сейчас вот минут 10-15, ну 20 от силы, так сейчас вот этот ветерок тучки разгонит, солнышко появится, и клёв пойдет, да сейчас будет все нормально. Ну, охранник ему говорит, ну смотри, говорит, сейчас из них никто не тянул. Ответишь, понял? Встречаются два одноклассника. Ну, один такой крутой, богатый, да? А другой, ну, бедненький, ну, ботаник. Ну, вот ботаник говорит, слышь, Петь, ну вот ты ж в школе был, ну, дурак дураком. Ну, извини, ради бога, ну, ты ж еле таблицу, бля, умножение выучил, а? А сейчас я смотрю, ты, он прикинутый, живешь в порядке, все, у тебя там тачка, я не знаю, особняк. Ну, вообще, как это? Я, говорит, я же всю жизнь трудился, вот это, в школу ж с красным дипломом окончил. Еле свожу концы с концами. Ты расскажи, как же ты вот этого добился? Ну, а Петруха говорит ему, да я вообще-то вот поеду за границу. Говорит. Ну, там баночка чего-то стоит у них, доллар, допустим. Ну, я купил, привез сюда. А тут у нас продал за 4 доллара. Ну, вот на вот эти 3% я и живу. Российской фирмы кипит работа. Ну, один хлопчик разговаривает по телефону. Алло? А? Нет? Да? Сколько? Много? А? Сейчас, минутку. Поворачивается к другому и спрашивает. Слышь, а сколько будет дважды два? Я сейчас подзабыл. А другой ему отвечает. А мы что, мы продаем или покупаем? А? Значит, трое парнишек золотую рыбку. Ну, она им говорит, ребятки, отпустите, ну, сделаю вам любых три желания выполнить. Что хотите, то и сделаю. Да ладно, говорит, что, правда? Ну, что хотите? Ну, говорит, а можешь нам сделать, чтобы вот у нас у всех сейчас, у каждого из троих по 600-му мерсу было? Да нет, говорит, проблем, только тыц и стоят на бережку 3/600 мерса. Ну, они вообще, конечно, ошалели, хлопцы. Говорит, слушай, рыбка, а можно так, чтобы вот это в каждой машине багажник был забит баксами? А? Вот так. Она говорит, да нет проблем, только тыц, открывает багажник в одной, в другой. Там вот так пачками, пачками доллары, пачками. Ой-ой-ой-ой. Ну и третье. Какое ж третье желание, она говорит. Слушай, говорит, рыбка, а ты сделай тогда нас круче солнцевских, а? А рыбка говорит, не, ребятки, вот круче солнцевских я вас не сделаю, потому что я сама под ними хожу. В кабинет директора фирмы входит парнишка. Говорит, я по поводу работы. Ну, а шеф говорит ему, вообще мне нужен здоровый такой парняга. Вы думаете, вы подойдете? Он говорит, да думаю, что подойду. Я сейчас перед дверью вас разогнал 15 человек, таких же, как я. Встречаются два бизнесмена. Но один говорит другому: «Слышь, вот это только не успел жениться, как жена уже уволила мою секретаршу, а?» А второй говорит: «А чего это? Она ж, по-моему, сама раньше была когда-то секретаршей». А второй говорит: «Да поэтому же она ее и уволила». Приходит, значит, покупатель в автосалон. Ну и говорит: «Хочу купить себе BMW, ну, чтобы она была такого необычного цвета». «Какого?» – спрашивает его. «Ну вот, ну не красная же была, не черная, не зеленая там, ну не коричневая, не желтая, не белая там. Вот, ну необычного». «Хорошо», – говорит, – «нет проблем. Мы вам закажем и получите свой заказ». «А когда же мне за ней прийти?» «Ну, вы придите так, чтобы это был, скажем, не понедельник, не вторник, ну, не среда, не четверг, не пятница, не суббота, не воскресенье». О! Ну, пришла, значит, одна девчушка на фирму наниматься на работу. Ну, спрашивает: «Вам секретарша нужна?» И говорят: «Да вообще-то нужна, но вы знаете, у нас сейчас дела идут не очень хорошо, и работы совсем нет». А девочка говорит: «Да вы меня только возьмите, а я согласна ждать сколько угодно, пока будет работа». В фирме по продаже недвижимости говорят одному клиенту: «Мы можем, конечно, вам подобрать жилье за подходящую цену, но мы не уверены, что вы согласитесь переехать в деревеньку в Центральной Африке». О. Звонят, значит, из одного банка в фирму и говорят: «Послушайте, мы уже 12 раз вас предупреждали о том, чтобы вы вернули долг. В 13-й раз мы говорить не будем». А там отвечают: «Да ладно», говорит, «не будьте такими суеверными. Не такая уж цифра 13 и несчастливая. Говорите». Новый русский из братвы заходит, значит, к ювелиру и говорит: «Сделай мне по 2 кольца на каждую руку, ну, с бриллиантами. И чтобы бриллианты были и сверху, и снизу». А ювелир говорит: «Ну, сверху я понимаю, а зачем снизу?» А парнишка говорит: «А так, чтобы я куда зашел, так ручки поднял, сделал козу, чтобы знали козлы, с кем разговаривают». В одной торговой фирме секретарша по селектору, значит, набирает босса и говорит: «Шеф, к вам мужчина с усами». А шеф говорит: «Не надо, усы у меня уже есть». В ресторане, значит, новые русские. Несколько ребяток сидят, кушают, вдруг телефонный звонок. Один из них так подкладывает руку к уху и говорит: «Да, я слушаю». «Хорошо, договорились, буду». Ну и объясняет приятелям, значит: «Да надоело носить мобильный телефон, так я вот это, значит, сделал операцию, теперь у меня в руке он». Прошло время, опять звоночек. Тррр. Один из них так к плечу подставляет так ротик и говорит: «Да, я хорошо, да, буду, слушаю, договорились, все нормально, хорошо». А говорит: «А я в плечо себе вмонтировал, значит, телефончик». Ну и тут третий вдруг встает и пошел. Ему говорит: «Ты куда, Федь?» Он говорит: «Да у меня, кажется, факс пошел». Встречаются две секретарши. Одна говорит другой: «Ох, какое на тебе прелестное платье, дорогая! А что, разве твоего размера в магазине не было? Один парнишка из новых русских, ходит по Эрмитажу. Устал, значит, и присел в кресло. К нему подбегает служащий и говорит: «Как вам не стыдно? Что же вы сели в кресло? Это кресло Екатерины Великой». Он говорит: «Ну так что? Ну так она придет, я встану. Что же, этикета не понимаю, что ли?» В магазинчике, значит, хозяин подходит к продавцу и говорит: «Что-то ты сегодня невнимательный. Вон смотри, вот тот покупатель, так он берет вместо 5-6 коробок, а?» А продавец говорит: «Да пусть берет, он за 7 заплатил». В бассейне подходит парнишка, значит, служащий, и говорит: «Молодой человек, мы бы не хотели, чтобы вы приходили в наш бассейн». Он говорит: «А почему это?» «Да потому что вы писаете в бассейн». А хлопчик говорит: «Так все ж, по-моему, писают в него». А служащий тогда и говорит: «Да, но с вышки это делаете, только вы один». Идет, значит, один мужик ночью по улице. Подходит к нему два хлопчика таких, здоровеньких. И говорят: «Мужик, слышь, ты вот туда не иди, потому что там раздевают». А мужик говорит: «А куда же мне туда идти?» «Да никуда не ходи, ты тут раздевайся». Секретарша говорит, значит, шефу: «Шеф, ваша маленькая дочь хочет поцеловать вас по телефону». А он ей отвечает: «Примите поцелуй вы, я заберу у вас его позже». Два новых русских заполняют анкеты для получения загранпаспорта. Пишут одну графу, другую, третью, и вдруг графа, значит, особые приметы. Один спрашивает у другого: «Слышь, а что тут писать? Я не знаю, какие у меня особые приметы». А другой ему говорит: «А ты знаешь, что такое Гамлет, принц датский?» Он говорит: не знаю». Так и запиши: «Не знает, кто такой Гамлет, принц датский». Разговаривают, значит, два хлопчика. Один говорит: «Слышишь, моему другу тут недавно предсказали на 7 лет вперед, значит, жизнь». А другой: «Как кто это, гадалка, что ли?» «Да не, говорит, судья, который приговор читал». В камеру, значит, в которой сидят так несколько отпетых таких уголовничкого ребят, значит, тут туда посадили еще одного дедульку старенького, такой худенький такой старикашка. А хлопцы спрашивают: «Дед, а тебя за что ж-то, а?» Он говорит: «Да я, ребята, приколист». «А что это такое?» «Я приколы устраиваю всякие». «Сделай один прикол, покажи нам». «Ребятки, вы будете обижаться, вот это потом еще побьете меня». «Да ладно, дед, в натуре ничего тебе не будет, отвечай, сделай». «Ладно, только не обижайтесь потом». Дед, значит, берет веник, так сунул его в парашу, там покрутил, значит, поболтал там это дерьмо все. Потом, значит, стучит в дверь камеры. Глазок открывается, он веник туда, раз, и, значит, помусолил там веником. Раз и назад. Через несколько минут, значит, дверь открывается, заходит несколько таких здоровых охранников и говорят: «Так, дедулька, отойди в сторонку». Потерпевший дает показания. Возвращаюсь я домой с работы, дверь открыта настежь в квартире. А ему говорят: вы кого-нибудь подозреваете? Да подозреваю вообще своего кума. А почему? Ну, я захожу в квартиру и говорю: кум, это ты тут? И слышу: я! Ну и очнулся. Покой народный. Заходит, значит, к адвокату посетитель, ну и говорит: сколько стоят ваши услуги? Адвокат говорит: два ответа на два вопроса – $100. Какой у вас второй вопрос? Банкиру звонят домой. Алло, шеф, кассир-то сбежал, а? Он говорит: а вы в сейф посмотрели? Ему отвечают: да, посмотрели, но там его нету. Приходит на фирму парнишка и говорит: хотел бы работать у вас юристом. У него спрашивают: а у вас опыт большой? Да, говорит, достаточный, 10 раз сидел. Секретарша говорит своему шефу: ну ты мне купишь это ожерелье или нет? А он ей говорит: это что, ультиматум? Нет, это жемчуг. Судья говорит новому русскому, значит: послушайте, вы в этом месяце сбиваете уже 5-го пешехода. А парнишка отвечает: да, может быть. Ну тогда вы мне скажите, насколько я имею право. Один приятель говорит другому: ты знаешь, по-моему, я сегодня внес большой вклад в безопасность движения по нашим дорогам. Да, говорит другой, да, я сегодня продал машину своей жены. Мчится, значит, новый русский на Мерсе со страшной скоростью через небольшой городок. Ну, его гаишник останавливает их. Говорит: с вас штраф за превышение скорости 50 000 рублей. Но он ему говорит: на тебе 100, я на такой же скорости хочу покинуть ваш сраный городишко. Останавливает гаишник нового русского, значит, на машине. Ну и видит, что вроде бы тот так пьяненький за рулем. Он ему говорит: дыхните, пожалуйста, в трубочку. Ну, хлопчик дыхнул. Он говорит: вы пьяны? Парнишка говорит: да не, я трезв, я ничего не пил. Это у вас прибор не работает. Он: на жене можете попробовать. Ну, гаишник тогда жене говорит: дыхните, пожалуйста, в трубочку. Ну, она тоже дыхнула. Он говорит: так и она пьяна. Да не, говорит, ну как жена может быть пьяна? Это у вас прибор не работает. Вот у меня 5-летний ребенок в машине едет со мной. Ну дайте ему дыхнуть. Ну это дал, мальчишка маленький дыхнул. Ха, туда. Он говорит: так и ребенок пьян. Да не, говорит, ну как же 5-летний ребенок может быть пьяным? Ну, гаишник говорит: действительно, наверное, прибор не работает. Ну, ладно, извините, едьте. Ну, они едут дальше, а парнишка говорит, значит, жене: слышь, Клавка, а ты говорила, вредно, вредно ему пить. Вот и не вредно, на пользу ж пошло, а? Сломалась, значит, у девчушки молоденькой машина, ну, прям посреди дороги. Ну, она вызвала, значит, по телефону техпомощь. Ребятки приехали, так посмотрели. Ну, там туды-сюды и говорят: и вы знаете, девушка, у вас там это короткое замыкание, так что вот надо что-то... Она ему говорит: так а вы что, вы удлините его тогда. Звонок. звонок в дверь, открывает, значит, парнишка дверь, ну и стоит на пороге теща с сумками, там все, говорит: «О, мама, приехали, и вы к нам надолго вот это?» А теща говорит: «Да пока не надоем». А хлопчик тогда говорит: «Так вы что ж, и чайку не попьете, а?» Встречаются два приятеля. Один говорит: «Слышь, одолжи мне 1000 баксов, а?» А другой говорит: «Да у меня с собой только 500. Он говорит: «Ну давай 500, а 500 еще будешь мне должен». Сынулька, значит, новых русских поступил в институт в другом городе. Ну и пишет оттуда папе с мамой письмо. «Дорогие мама и папа, у меня все хорошо, учусь успешно, значит. Но вот машина, которую вы мне прислали, мне не нужна, потому как здесь все студенты ездят на автобусе». Ну, мама с папой пишут сынку, значит, письмо: «Сынулечка, дорогой, мы рады, что у тебя все хорошо, что ты хорошо учишься, значит. Ну вот, ты не расстраивайся, мы тебе купили автобус, чтобы ты был как все и ездил на автобусе». О. Стоит на обочине дороги, значит, машина с задранным капотом. Ну вот хозяин так голосует проезжающим машинам, значит, ну, о помощи просит. Ну там, значит, одна машина остановилась, выходит водила, подходит: «Что случилось?» Он говорит: «Да вот, что-то вроде бы все нормально, а вот не заводится, ну не едет машина». Ну, этот водила, значит, посмотрел, «Да вроде бы все нормально у вас тут, и искра есть, и бензин есть, значит». Ну, говорит: «Не знаю, может, у вас какой-то секрет есть там?» «Да нет у меня никакого секрета». «Ну, тогда я вам, говорит, помочь ничем не могу». Сел и уехал. Ну, останавливается другая машина. Тоже выходит водила, подходит там, смотрит в двигатель, подергал, полазил там, понажимал. Говорит: «Да все у вас вроде нормально, искра есть, бензин поступает». «Ну», говорит, «наверное, секрет у вас какой-то есть». «Да нет, говорит, у меня никакого секрета, что за секрет?» «Ну, тогда я вам ничем помочь не могу». Ну, и опять уехал этот водил. Ну, еще один останавливается, опять полез, значит, там это в двигатель, посмотрел, опять говорит: «Да не, ну все нормально», говорит, «все тут у вас и искра, и бензин, и аккумулятор, ну все нормально». Говорит: «Наверное, секрет у вас есть». Ну, этот уже не выдержал, хозяин машины, говорит: «Ну да, ну есть у меня секрет, ну сплю я с подружкой своей жены, ну какое это имеет отношение к движку?» Парнишку нового русского останавливает гаишник, значит, и с ним 2 автоматчика, ну, в общем, проверяет документы. Ну, так парень дал им документы, сидит, потом говорит: «Ребята, вы не можете поскорее проверять документы, а то за мной гонятся ваши коллеги». Разговаривают 2 секретарши. Ну, одна спрашивает у другой: «Ты довольна своим начальником?» «Да, ты знаешь, вот месяц назад он мне подарил ожерелье, потом шубу, а вчера вот попросил моей руки». А вторая ей говорит: «Ага, значит, уже начинает экономить, а?» Сидят в камере 2 заключенных. Ну, один говорит другому: «Слышь, Федь, а ты не боишься, что вот пока ты сидишь свои вот эти 7 лет, жена тебя бросит?» А он ему говорит: «Да не, ну слушай, ты же не знаешь мою жену. Во-первых, она порядочный человек, значит. Во-вторых, она меня любит. Ну, а в-третьих, ты знаешь, ее ж тоже посадили на 7 лет». Встречаются 2 бизнесмена. Ну, один расстроенный такой, а второй спрашивает: «Ты что такой грустный, что случилось?» «Так, говорит, только что жена наняла мне новую секретаршу». «Да? Блондинка или брюнетка?» «Лысую». Приходит жена к мужу на свидание в тюрьму. Ну, а он ей говорит: слышь, Зиночка, ты завтра обязательно сходи к Александру Ивановичу и скажи ему, что меня посадили. Понятно? Она ему говорит: да ты сам ему сможешь об этом сказать на прогулке. Одна секретарша говорит другой: ой, я так расстроена. А что такое? Да вчера, когда шла к врачу, одела такое чудесное нижнее белье, но он попросил меня показать только язык. Опять же, приходит жена на свидание к мужу в тюрьму и говорит ему: Гриша, ты теперь свободный человек. Он говорит: да? Да, говорит, я принесла тебе свидетельство о разводе.